Он протопал к двери и вышел быстрее, чем Ршава успел хотя бы попытаться что-то ответить. Лицо Прилата скривила жуткая гримаса, но в кабинете он был один, и никто не мог ее увидеть. Даже если бы Воил остался, что бы мог сказать ему Прилат? Он сам этого не знал. Его правая рука очертила солнечный круг. «Я молился», — произнес он. «Я молюсь и буду молиться». Каждое слово его было правдой. Но много ли пользы принесет она ему или Скопенсане? Прилат возненавидел Воила за то, что тот заставил его так подумать. Приехав в этот провинциальный город, Ршава и представить не мог, что простой гончар сможет пошатнуть его веру гораздо сильнее любого умного и блистательного столичного богослова. Первые 6 недель после дня зимнего солнцестояния, или даже немного дольше, погода в Скопенцане оставалась мягкой для северного края. Да, землю покрыл снег, и было очень холодно для любого, кто вырос в столице, но на город не обрушивались сильные метели, как нередко случалось в этой части света. А потом все резко изменилось. 3 дня подряд воздух в Скопенцане наполнялся воющим ветром и вихрящимся снегом. Поначалу, когда в городе закружилась метель, Ршава надеялся, что она отгонит хоморов или заморозит их на месте. Но вскоре он понял, насколько тщетны его надежды. В степях Пардраи кочевники выживали и в более суровые зимы, и эта метель не стала для них чем-то необычным только потому, что настигла их на территории Видесса. Жителей Скопенцана она тоже не удивила и не испугала. Они просто начали выкапываться из снега, как поступали всякий раз, когда зима преподносила им подарочки вроде этого. Они даже испытывали некую сардоническую гордость, терпеливо снося все худшее, что могла обрушить на них погода. — Ты еще жив? — приветствовал горожанин соседа, прокапывая дорожку в снегу. — Уже нет, — отвечал тот. — Я позавчера замерз насмерть, и они, отсмеявшись, снова брались за лопаты. После 2-дневной передышки новая метель ударила по городу, и через 2 дня после нее другая. К тому времени даже сторожилы не смеялись. Скопенцана привычна к холодам и метелям, но даже здесь слишком много зимы может убить. Если бы хоморы приставили лестницы к стенам в то время, когда снег валил гуще всего, они смогли бы легко на них взобраться. Кто увидит незваных гостей, пока они не окажутся наверху? Но они не воспользовались моментом. Воистину, они оказались полными невеждами в осадном деле. Это тоже хорошо, — решил Шава. Несколько дней спустя еще одна метель завалила Скопенцану снегом. Если такая погода обрушилась на столицу империи, жизнь в ней замерла бы, сотня, то и тысячи людей замерзли бы насмерть. Жители Скопенцаны спасали меховая одежда и толстые шерстяные одеяла. Надежные дома могли противостоять любому буйству погоды. Даже несмотря на то, что дров в городе было маловато, люди все же не замерзали. Когда последняя метель наконец-то стихла, один из слуг Зауца пересек площадь и явился в резиденцию Прилата. — Святейший отец Эпар хотел бы с вами поговорить насчет продовольствия, — сообщил он. — Я приду, — сразу ответил Шава. Пайки — дело серьезное, он собирается опять снизить нормы. — Господин, именно об этом он и хотел с вами поговорить, — ответил слуга. Шава облачился в самый теплый из своих плащей с капюшоном. Слуга Зауца напялил на себя столько одежды, что не замерз бы и в ледяном аду Скотоса. Метель прекратилась, но мороз стоял крепкий. Несмотря на капюшон, Ршава ощущал погоду сильнее, чем любой из светских людей. Едва он вышел на улицу, как тепло стало вытекать из бритой макушки, подобно воде из треснувшего кувшина, Прилат решил потерпеть. — Как хорошо снова увидеть солнце, — заметил он. — Это уж точно, святейший отец, — согласился слуга Азауц. На площади намело сугробы. Снег облепил и статую в ее центре, из чего их стало трудно распознать. Ослепительно блистало солнце. Борозды, оставленные ногами слуги, были единственными отметинами на гладком белом одеяле. — Что, пойдем к эпарху по твоим следам? — спросил прилад. — Не возражаю, — согласился слуга. — Раз уж я сюда дошел, то вернуться мы сможем. Уподобившись ездовым собакам, ржавые слуга врезались в снег. Идти было трудно. Снег еще не покрылся настом, им пришлось проламываться сквозь сугробы. Шав вспотел, еще не добравшись до статуи. Едва он замедлял шаги, даже на несколько секунд, как пот начинал леденеть. Но время от времени прилату приходилось останавливаться, чтобы перевести дыхание. Во время одной из таких остановок он указал на странные формы сугроб у подножия статуи Ставраки. — Что это? — слуга Азауца пожал плечами. — Просто снег. Ветер иногда наметает такие причудливые сугробы, уж поверить мне на слово. Ой, это знаю. Но как-то не похоже, что форму этому сугробу придал ветер, и ршаво принялся отгребать снег. Даже сквозь толстые волочные рукавицы холод покусывал ему пальцы. Слуга, который был моложе прилата, понаблюдал за ним некоторое время, а затем, демонстративно фыркнув, тоже стал разгребать сугроб. «Вот увидите», — пообещал он. «Ничего там не будет, кроме... А вот и нашлось кое-что». Рукавицы прилата наткнулись на нечто более твердое, чем свежий снег. «Это... фос!» — ршаво очертил на груди солнечный круг. «Это тело, спрятанное в сугробе». Распахнув глаза настолько, что вокруг радужки показались белки, слуга тоже осенил себя. «Вы были правы, святейший отец», — запинаясь, пробормотал он. «Но кто мог поступить так гнусно и жестоко?» «Давай сперва выясним, кто здесь умер», — мрачно предложил Шава. «Это может подсказать, кто его убил». Они вытащили тело из снега. «Я его не знаю», — сказал слуга, дернув кадыком. — «Зато я знаю», — еще более мрачно сообщил прилад. — «Это один из крестьян, что пришли в город из-под носа хоморов, и один из тех, кто затеял ссору с ополченцами как раз перед началом этой метели». Понять, как именно умер крестьянин, тоже оказалось нетрудно. Левая часть головы у него была разбита. Тело пролежало здесь уже долго, и кровь успела застыть лужицей рубинного льда. Слуга отвернулся, его шумно стошнило, от блевотины поднялся пар. Слуга набил рот чистым снегом и выплюнул его. Проделав это несколько раз, он выдавил: «Но кому понадобилось его убивать?» «Есть некоторые очевидные вероятности, если так можно выразиться», — ответил Шава. «Если это дело рук ополченца...» Я не утверждаю, что это так, но это одна из очевидных вероятностей, то ему придется за многое ответить. И не только ради его души, но и за опасность, которой он подверг Скопинцану. Просто замечательно! Этого нам не хватало, верно, собственной небольшой гражданской войны в городе. Да, — кивнул Шава. На самом деле слуга высказал то, что было на уме у прилата. Видися, они будут сражаться между собой. — Что станем делать, святейший отец? — спросил слуга и сам же быстро ответил Шаве. — Надо снова забросать тело снегом. Тогда мы сделаем вид, что будто бы ничего не произошло, и никто в городе ни о чем не догадается. Шава неохотно покачал головой. — Боюсь, не получится. Кто-нибудь начнет его искать. Даже под страхом смерти он не смог бы вспомнить имя этого крестьянина. А потом его найдут, и начнутся проблемы. И будет хуже, если его найдут крестьяне, чем если мы расскажем твоему хозяину о том, что произошло, и дадим ему возможность наказать убийцу. — То есть наказать ополченцев? — подсказал слуга. Ршава пробормотал себе под нос нечто весьма небожественное. Ополченцы были теперь самыми главными, нет, единственными защитниками Скопинцаны. Может ли Зауц позволить себе конфликтовать с ними? С другой стороны, Может ли Эпарх позволить себе игнорировать хладнокровное убийство?